Криоэлектронная микроскопия – это тема Нобелевской премии в этом году. Вы сами, наверное, можете догадаться. Да, что такое микроскопия? Это микроскоп. Да? Все знают, что микроскопы бывают оптические. После того, как мы сделали оптические микроскопы, мы сделали электронные микроскопы, а потом мы догадались охлаждать наши образцы, чтобы получать более хорошие. В принципе, все. Я могу уходить. В науке 15, хорошо, я постараюсь. 15 минут. Криотем, криоем, криотем. Вот так вот в публикациях сокращают название этого метода. Это классическая, наверное, такая вот тема. Все привыкли, Нобелевская премия. А за что ж ее дали? Там, что же вы открыли, люди? И все ждут, что это вот человек что-то же померил, узнал, и вот оно открытие. Нет. Это как раз-таки пример не открытия. Это пример того, что 40 лет очень много ученых в разных странах мира под руководством трех лидеров в трех разных областях науки работали, разработали кучу кусочков, которые в целом объединились в метод, очень крутой современный метод, и вот в целом за появление и становление этого метода их наградили Нобелевской премией. Это не яблоко на голову упало, это, наверное, тысячи людей работали на протяжении огромного количества времени. Есть одна проблема с этой Нобелевской премией, очень большая. Я реально не могу вам объяснить, почему ее дали по химии. Мы сейчас пройдемся по этому вопросу. Я послушал объяснение президента American Chemical Society, понятно, да, американского химического общества. Полный бред. Ну, стыдно вообще такое говорить большому ученому. Не объяснение, а фигня. В общем, что же это такое? Оля Маслова, мы биологи. Биологи изучают строение всего внутри. Они рисуют вам вот эти вот красивые анимации, на которых клеточки крутятся, бактерии залазят, белки ходят, все, поры. Вопрос, откуда у них вообще эти картинки? Каким образом они узнают, как выглядит та или иная молекула? Молекулы маленькие, как вы помните. Вот, собственно говоря, это и есть проблема, которую решает криоэлектронная микроскопия. Она позволяет делать фоточки белков в скобочках любых других молекул в атомарном разрешении, значит, с точностью до положения конкретного одного атома в трехмерном пространстве. В нативной структуре, мы поподробнее об этом сейчас поговорим, то есть так, как оно есть в жизни, не в каком-то там абстрактный конь в вакууме, а вот как в клетке этот белок выглядит, вот так на него и надо посмотреть. Ну, соответственно, и в нативном окружении, то есть не в каком-нибудь редком растворителе, а вот в воде, как правило. Окей, ну почему, вот это вот самый главный вопрос, я Оле Масловой задавал, в принципе, красиво же будет. Об этом еще поговорим. Окей, до того, как появилась криоэлектронная микроскопия, как вообще определить структуру большой молекулы? Это вот путь развития науки до этой точки. Естественно, у нас была оптическая микроскопия. Это когда вы делаете препарат, смотрите в микроскоп оптический и изучаете, что вы там видите. Какой предел разрешения, какой размер минимального пикселя, который вы можете увидеть в оптический микроскоп, каким бы хорошим он ни был, какая бы крутейшая ЦСРская оптика там ни стояла, это 200 нанометров. Это связано тупо с длиной световой волны. Ну, 200 нанометров – это не точная цифра. Там, если сильно напрячься и применить все современные технологии, можно опуститься до 50. Но, в принципе, это физическое ограничение, фундаментальное, природное, которое вы никак не можете обойти. Нельзя увидеть объект меньше, чем размер того, чем вы смотрите. А смотрите вы с помощью световой волны. Соответственно, 200 нанометров – это мало, потому что 200, ну, то есть как, это мало, потому что это очень много. Это вот хромосомы, да, можно увидеть в микроскоп, это там ДНК уже скручено, оно огромное. Белок вы даже приблизительно не увидите, вы увидите только самые крупные клеточные структуры. Нужно образец красить, потому что оптический микроскоп, там он бывает на просвет, бывает темнопольный, но все равно, как правило, нужно покрасить, нужно ввести краску в среду, краска меняет свойства среды, даже в небольших концентрациях, это тоже минус. Ну и это old school, потому что это не круто в оптический микроскоп смотреть. Окей, химики, умные люди, они напридумывали кучу спектров, они напридумывали кучу косвенных методов изучения. Спектры ядерного магнитного резонанса, романовские, К-спектры, куча разных спектров. Проблема в том, что, во-первых, спектры больших молекул, они очень сложные. Вот этот пример спектра ядерного магнитного резонанса, это, ну, эта картинка, это не форма молекулы. Это сложные кросскорреляционные взаимодействия между разными атомами. Чтобы интерпретировать эту фигню, нужно быть, во-первых, очень умным, Во-вторых, вот на времена, когда я защищал кандидатскую, компьютеры не умели анализировать вот такие спектры. То есть это все была, в принципе, ручная работа. Вот мой коллега Александр знает, у нас какая-то большая боль анализировать сложные спектры и пытаться из них что-то вытащить. И это не прямой метод. Дальше. Все эти спектры, они, как правило, снимаются в очень специфических условиях. Пробирка должна находиться в вакууме или в деэтерированном растворителе, или должна быть перетерта в какой-нибудь хитрый порошок, смешана еще с чем-нибудь. Это все не так, как на самом деле ведет себя молекула в клетке. Ну, они не очень точные, соответственно, потому что, допустим, тот же EMR не позволяет увидеть очень дальние взаимодействия, не позволяет полностью понять трехмерную структуру, хотя, в принципе, находятся граждане, которые определяют структуры больших молекул с помощью вот таких методов. Это просто адов труд. И когда серьезные ученые защищают свои работы, непрямые методы всегда иметь не круто, потому что это всегда является, ну, косвенный метод, он на то и косвенный, да, он не прямой, это не прямое наблюдение. Вы вычислили из каких-то косвенных факторов структуру, вы предположили, но вы можете быть неправы. Пока вы вот прямо не посмотрите и не скажете, вот молекула, вот ее фотография, сорян, вот вы не доказали структуру. Окей, это EMR. Ну и есть классика, вот. До открытия электронной микроскопии, в принципе, это был самый крутой метод. Метод рентгеноструктурного анализа. Он существует давно, он позволяет сразу до атомарного уровня увидеть структуру молекулы абсолютно точно, красиво, однозначно. И вообще ДНК, собственно говоря, структуру так и расшифровали. Вот Сен-Крик, вот из моей кандидатской работы. Вот красивый пентадекамер бароновой кислоты, получена эта структура благодаря X-ray дифракции. Окей, в чем проблема? Потому что нужно получить кристаллы. Растили когда-нибудь кристаллы в детстве на ниточке, там, соли какой-нибудь, неважно. В общем, для того, чтобы засунуть молекулу в прибор, она должна быть кристаллизована. Кристаллизовать натрий хлор можно, кристаллизовать натрий SO4 можно. Кристаллизовать какой-нибудь большой белок – это адов труд. Это как у химиков есть куча легенд и мифов про то, как делать кристаллы. Это как магия. Вот реально, ученым стыдно про такое говорить, но получить кристаллы, ты их оставляешь на 3 недели за дальним шкафом с маленькой дырочкой, в какой-то системе маленьких трубочек, чтобы там медленно испарялся один растворитель, другой растворитель, чтобы эта молекула имела шанс кристаллизоваться, вырасти, и вот она выросла, и ты ее относишь, и тебе говорят, не, у тебя кристалл там аморфный получился, фигня, расти следующий. Мало того, белок, даже если вы его кристаллизуете, при кристаллизации форма молекулы меняется, естественно, она уплотняется, чтобы лечь в геометрическую решетку свою, соответственно, это будет не та форма, не та конфигурация, в которой она существует в клетке. А биологов конкретно интересует, ну вот как же оно там в клетке, вот кто куда подходит, чтобы мы могли нарисовать свои красивые графики. Соответственно, X-ray тоже не подходит. Мы приходим к обыкновенной электронной микроскопии. Их существует две разновидности, ТМСМ, мы сейчас рассмотрим подробнее, что же они делают. Вот тут слово «все испаряется», это неправда. Я потом подумал, что я неправду написал, но неважно. В общем, это та же оптическая микроскопия, перенесенная со слова «оптическое» на слово «электронное». Вот у нас сейчас, да, вот есть пример изображения, как выглядит электронный микроскоп. Соответственно, есть электронная пушка, которая в случае электронного микроскопа представляет собой аналог пучка света, поступающего от Солнца или от вашего зеркальца в микроскопике. Дальше вместо линз там существует система анодов и катодов, как в старых телевизорах, которые этот пучок электронов фокусирует, собирает в точку, расфокусирует. То есть полностью переносим электронный, оптический аналог на электронный. Дальше фокусируем все это дело, направляем в образец. Пучок проходит сквозь образец. И дальше есть два варианта. Сделать СЭМ или сделать ТЭМ. ТЭМ – это на просвет, трансмиссионная электронная микроскопия. Что прошло, то мы задетектировали снизу на детекторе. Что отразилось от вашего образца, то получилось, соответственно, темным. СЭМ на поверхности, мы смотрим на отраженные электроны, тогда вы можете какой-то маленький объект прямо положить на подложку и смотреть на него как будто бы сверху. Вот эти штуки существуют тоже давно. Какие есть у них проблемы? Естественно, вся эта история происходит в вакууме. Вакуум – плохая нестабильная среда, потому что электронам нужен вакуум, чтобы они спокойно летели, ни с чем не ударялись, не дифракцировали ничего. и все было бы хорошо. Дальше в саму биологическую молекулу, которая находится, бьет вообще-то нехилый поток электронов, который ее склонен разрушать, нежную тонкую структуру. Соответственно, тоже проблема. Но вот приблизительно картинка, которую мы имели до появления кей-электронной микроскопии, вот такая вот. Как бы что-то видно. Это все, соответственно, белки, если какой, один из белков, если мне не изменяет память. Вот пример проблемы, допустим, которую мы не могли решить до появления кей-электронной микроскопии. Это рибосома, связанная с трансмембранным клеточным каналом. Естественно, сама картинка получена уже методом кей-электронной микроскопии. Почему мы не могли это сделать до? Потому что эта штука, естественно, не кристаллизуется. Это не одна молекула, это несколько молекул, связанных в комплекс. Вы никогда не получите их кристалл, никогда не сделаете их X-ray diffraction. Дело происходит в мембране. Мембрана – это вообще классический пример того, где кей-электронная микроскопия рулит, потому что чтобы белки, находящиеся в мембране, выглядят так, как они выглядят, только в мембране. Если их извлечь из мембраны, попробовать отдельно их поизучать, то получится уже фигня. ЯМР не зафиксирует дальних взаимодействий. Короче, никак не узнать структуру этой молекулы вот в ее нативном виде. Это я вам рассказал уже. И вот, собственно говоря, мы подходим к тому, за что же дали Нобелевскую премию. Три товарища. Значит, вот первый, Ричард Хендерсон, он в принципе добавил к слову электронная микроскопия слово крио. Обратите внимание, когда это было сделано. 1975 год. Это бактерия родопсин. Он изучал его структуру сначала методом X-ray diffraction, кристаллографии рентгеновской. И вот у него получилась вот такая картинка слева. Это, в принципе, для его времени стандартное классное разрешение молекулы, полученной этим методом. Потом он начал пытаться применить электронную микроскопию для получения аналогичной структуры. И вот в 1975 году он смог получить нечто размытое, вот как вот здесь вот, с помощью, ну, на тот момент это была уже криоэлектронная микроскопия. Собственно говоря, что же он сделал? Он смог добиться понижения мощности электронного пучка, добился того, что у него эта штука перестала разрушаться, и он начал замораживать свои образцы до их исследования. То есть я, допустим, когда делал ТЭМ, я не замораживал ничего. По-моему, чуть замораживал, но, короче, я уже не помню. Но факт остается фактом, что он освоил технику заморозки, и он понизил мощность электронного пучка. И вот картинка слева стала выглядеть как картинка справа, но полученная уже с помощью метода электронной микроскопии. Второй товарищ. Он в 1982 году, не знаю, правильно ли сказать слово, изобрел, доказал то, что вода может витрифицироваться, и начал применять витрификацию воды для криоэлектронной микроскопии. То есть он первым освоил эту технику. Что такое витрификация воды? Мы знаем, что вода замораживается, превращается в кристаллы. Кристаллы, почему? Вот знаете, куча есть компаний, которым можно подписать договор, что твою голову или все твое тело после твоей смерти, значит, заморозят, и когда-нибудь, когда наука станет очень крутой, тебя разморозят и там вылечат, и ты будешь жить вечно. Есть такая тема в науке, много людей себя замораживает. Проблема в том, что никто не верит, что их на самом деле можно будет разморозить, этих людей, потому что при заморозке вода образует кристаллы. Кристаллы меняют свою форму, вода расширяется, как вы знаете, при заморозке. И, соответственно, разрушаются все клеточные структуры, и происходит повреждение тканей, и шанс того, что вас можно будет удачно разморозить, очень низкий. Вот теперь есть как бы надежда. После 1982 года было показано, что вода может витрифицироваться. Если очень-очень-очень-очень быстро заморозить воду, то она пропустит свою кристаллическую форму и станет твердой, но аморфной. Так называемая витрифицированная вода. Сейчас вообще считается, что 99,9999% воды, имеющихся во Вселенной, в космосе, как раз-таки находится вот в форме витрифицированной воды. Соответственно, почему это было важно? Потому что, во-первых, при заморозке кристаллы воды не нарушают структуру образца, не разрушают белки, клетки, мембраны и не мешают, собственно говоря, электронной микроскопии, потому что кристаллы себя ведут мерзко в электронном микроскопе, они по-разному делают дифракцию, и, в общем, картинка ухудшается. Благодаря этому мы, во-первых, получили структуру белка, вот белок в воде как находился с чем-то там в комплексе, мы его очень быстро заморозили, он как был, так и остался, вода на него никак не повлияла, и, в общем, мы точно знаем, что он там находится в той форме, в которой он находится. Как это происходит, в общем-то, я не знаю, как он к этому пришел, честно говоря, наверное, вот открытие, может быть, нет. В жидком этане замораживают образец, очень быстро опускают образец просто в жидкий этан, который, в свою очередь, находится в жидком азоте. У жидкого этана сколько там, в общем, мало у него градусов, В этом, собственно говоря, есть техника. Вот эта вот сеточка, на которую капают, это, собственно говоря, есть такая пластинка, на которую вы размещаете образцы для использования в электронных микроскопах. Там меди, карбон, если мне не изменяет память, такая штука, вы на нее капаете. Будет классное видео, я покажу сейчас. Вот. Соответственно, мы научились замораживать, научились понижать мощность пучка, научились оставлять воду в том состоянии, в котором она нам не мешает. И теперь, наверное, вот прорыв, который произошел в последние годы, с 13-го начиная, который связан с увеличением мощностей компьютерных, с улучшением алгоритмов обработки данных, когда мы взяли раствор, содержащий наш белок, который мы исследуем, провели все манипуляции, получили, засунули в микроскоп, мы получили кучу картинок вот таких вот. Естественно, он находится под рандомными углами, повернут к нам этот белок, мы на него смотрим под разными углами, и мы имеем десятки тысяч этих молекул в поле нашего зрения. Что делает софт, который был написан, придуман, разработан? Он вырезает каждую из этих молекул, составляет вот такую вот карту, как вот на этом экране, и дальше пытается понять трехмерную конформацию этой структуры. То есть он предполагает, что мы видим эту молекулу под разными углами, и он ищет такую конформацию, которая бы удовлетворяла всем этим картинкам. Грубо говоря, делает из кучи нарезок одну трехмерную штуку. Собственно говоря, Йоахим Франк тем и знаменит, он биофизик. А видосик вы вставили, ребят? Нет? Ну ладно. Окей, соответственно, дело развивалось давно. Вот рост компьютерных мощностей, который произошел после 2013 года, позволил нам из приблизительно аморфной структуры, которую вы, в принципе, видели на предыдущем слайде, да, если ее сильно увеличить и сильно долго считать, то там можно было получить что-то такое, позволил нам добиться атомарного разрешения и увидеть структуру практически любой молекулы, которая нас интересовала. Почему это важно? Я не биолог. Спросить надо, наверное, у Ник, почему это важно. То, что я знаю из химии, в первую очередь, это докинг. Поиск новых лекарственных средств. Если вы возьмете некий белок, фермент, который вам необходимо либо ингибировать, либо активировать, на который завязана некая болезнь, допустим, тот же рак или что-то еще, вы можете этот белок получить в полном нативном разрешении его структуре, найти его активный центр, то есть место, в котором все это дело происходит на атомарном уровне, и начинать подбирать молекулы, которые по форме туда влазят. Это называется докинг. Соответственно, когда вы находите молекулу, которая по форме и химической структуре комплементарна, как ключ-замок к этому активному центру, эти молекулы становятся кандидатами на то, чтобы этот белок либо подавлять, либо активировать в зависимости от их структуры. И вы гораздо быстрее можете отбирать кандидаты на новых кандидатов на лечение той или иной болезни. Это пример там, вот, реального применения. То есть что мы получим благодаря электронной микроскопии? Через какое-то время начнут появляться новые препараты, которые, скорее всего, были найдены благодаря вот, и доказано, как они работают и почему они работают, и, соответственно, они стали работать лучше благодаря этому, благодаря вот этому методу. Просто это круто. Это, во-первых, красиво, это понимание молекулярных механизмов, вся вот эта машинерия, которая там крутится на микроуровне, на нее интересно смотреть. И смотря на нее, мы, в принципе, понимаем, как она работает и улучшаем свое знание о природе человека. Почему, собственно говоря, химия? Вот и вопрос. Президент американского химического общества сказал, что изучать этим методом не обязательно белки, не обязательно что-то живое, можно изучать неживые молекулы, можно изучать полимеры. Ну, камон. Ну, 95% этого метода, 99%, наверное, будет применяться в биологии, биохимии, молекулярной биологии. Наверное, потому что химия находится как раз приблизительно посередине между теми учеными и теми методами, которые были использованы для того, чтобы сделать это открытие. Там есть и физика, и математика, и IT, и биология. Химии там нет, но она ровно посередине, поэтому будем считать, что это открытие было дано за химию. Мне довелось использовать один раз криоэлектронную микроскопию в своей работе. Собственно говоря, это как раз был пример не биологического использования. Я изучал там комплексы, которые образуются всякими бароновыми кислотами. Они имели размеры там от 2 до 10 нанометров. И в один прекрасный момент я обнаружил, что там новое синтезированное соединение дает мне косвенными методами дает мне некие комплексы, которые имеют там размер от 50 до 500 нанометров. И мне никто не поверил, потому что я был молодой аспирант. Я померил одним косвенным методом, померил другим косвенным методом. Везде получаются большие цифры. Все говорят, типа, да это фигня, у тебя там ошибка, мусор, грязь. Тогда, мол, говорят, иди на сначала на электронную микроскопию. Это как раз фотографии с электронной микроскопии. Я с крио не нашел фоток, давно дело было. Я пошел, померил, увидел эту штуку, а мне говорят, нет, нифига, мы тебе все равно не верим, потому что ты добавлял краситель. А правда, чтобы получить вот это фотографии, сделанные в negative staining, там соли урана добавляются, они тяжелые, они хорошо задерживают пучок электронов. Вот, ты типа изменил структуру среды, не катят, не верим. Окей, тогда последнее убежище, которое мне оставалось, это вот криоэлектронная микроскопия. Мы заморозили мои образцы, не добавляя ничего, сделали тонкую нарезку, сделали там низкую мощность луча, померили, увидели, все. Типа вот я прикасался к этому методу своими руками. Спасибо.